Когда я упаковывал вещи, щелкнул замок и вошла Лаура. Она была бледна, и под глазами у нее залегли темные тени. «Я увидела свет и решила зайти к тебе, Дэвид». «Твой сон чуть не стал явью», — сказал я. «Впредь я буду верить в сны». «Он был бы не совсем явью». «Да». Лаура безучастно подошла к окну. «Ты напугал меня, Дэвид. Я решила, что ты уронишь Бруно». «Такого намерения у меня не было». Усевшись на кушетку, я вынул пачку сигарет и закурил. Говорить мне не хотелось. Наступившее молчание прервала Лаура. Она спросила: «О чем Пирелли говорил с тобой?» «Сказал, что это была неплохая идея почитать Бруно в Азари». «И все?» «Его также интересовало, кто я такой, кто меня нанял и где я ночую. Я сказал ему, что снимаю комнату в деревне». «Он говорил тебе о состоянии здоровья Бруно?» «Доктор считает, что твой муж очень подавлен и думает, что можно достичь прогресса, если пробудить интерес у Бруно к жизни». «Сможет ли он когда-нибудь ходить?» «Нет, ни при каких обстоятельствах». Лаура облегченно вздохнула. «Это точно?» «Да». «А говорить Бруно сможет?» Я вспомнил предостережение Пирелли. Этого доктор не сказал. «Последнее меня беспокоит особенно. Заговорит Бруно, и я окажусь у разбитого корыта. Он ведь сможет тогда написать новое завещание». «Почему он должен так поступать? Ведь ты его жена и имеешь право на часть его состояния». «Он теперь ненавидит меня, Дэвид. Думаю, что это моя вина. Я была с Бруно не очень добра все это время, когда его постигло несчастье. Уход за больным — это не для меня». Я ничего не возразил. «За день до несчастного случая мы с ним серьезно поссорились», — продолжала она. «Он заявил мне, что собирается изменить завещание в пользу Валерии. Он хотел 2/3 состояния завещать ей, а 1/3 мне. Затем произошла катастрофа, и все осталось по-прежнему». «Это меня не касается», — резко сказал я. «Тебя, возможно, нет, а меня — да. Если бы он сегодня вечером умер...» «Хватит!» — крикнул я. Потом вскочил и подошел к Лауре. «Если ты не перестанешь, то лучше уходи». «Не выгоняй меня, дорогой!» Она обняла меня за шею и прижалась ко мне. «Теперь, когда приедет Валерия, нам придется быть очень осторожным. Несколько ночей до ее приезда будут, вероятно, последними, что нам удастся провести вместе». Притянув меня к себе, она поцеловала меня. «Скажи, что ты меня любишь, Дэвид». Ее близость опять загипнотизировала меня. Я осыпал ее поцелуями и прижал к себе так крепко, как будто боялся ее потерять. «Минутку, дорогой, позволь мне снять платье. Ты сомнешь его». Она сбросила платье. Я поднял ее на руки и отнес на кушетку. Когда я склонился над Лаурой, она остановила меня. «Дэвид, ты меня беспокоишь. Почему ты стал вдруг так хорошо относиться к Бруно?» «Хорошо относиться? Только потому, что я ему почитал?» «Да, а почему ты это сделал?» «Мне жаль его. Он так одинок, мне хотелось развлечь его». «Понимаю», — она испытующе поглядела на меня. «Ты читал его завещание?» «Как тебе в голову пришла такая нелепая мысль?» «Я подумала, что, возможно, ты случайно увидел копию в твоей комнате». «Ты хочешь сказать, что я обыскивал твою комнату?» «Не став так вопрос, Дэвид, возможно, я где-то забыла эту копию». «Ты никогда не сделала бы этого, но все равно будь спокойна, я не видел завещания. Только почему ты спросила меня об этом?» «Потому, что там значишься ты, Дэвид». Вдруг я почувствовал себя человеком, запертым в ловушке. «Не говори чепухи, как это может быть?» «Может быть, Ты являешься человеком из персонала, а Бруно завещал каждому из прислуги, кто будет в момент его смерти в доме, определенную сумму денег. Сколько? 650 тысяч лир, дорогой. Так много? Воскликнул я, пытаясь сохранить спокойствие, хотя мое сердце забилось тяжело и тревожно. Это была как раз сумма, необходимая мне на паспорт. Значит, ты не собираешься ронять Бруно? Теперь удобная возможность упущена. Второй раз такая не представится. Как ты можешь предлагать мне такое? Воскликнул я, вытирая капли пота со лба. 650 тысяч. Без единой оговорки. Меня такой вариант устроил бы больше. Мне не понадобилось бы ни жениться на Лауре, ни брать у нее деньги взаймы. Это была как раз та сумма, которая позволяла мне уехать из Италии. Поднявшись, Лаура обняла меня за плечи. «Почему мне не говорить тебе то, что я чувствую? Бруно для меня ничто так же, как для тебя. Мне сегодня хотелось, чтобы ты уронил его. Тогда ты получил бы свои деньги и меня саму, а виноватой осталась бы сестра». «Заткнись!» — крикнул я и освободился из ее объятий. «Знаешь, Дэвид, ты говоришь так, будто противишься искушению, боясь поддаться ему». «Нет, не рассчитывай на это». «Тогда поговорим о чем-нибудь другом». Склонившись снова над Лаурой, я почувствовал, как она замерла и впилась ногтями в мое плечо. «Кто-то ходит снаружи», — прошептала она. «Я ничего не слышу». «Зато я слышу. Встань и погляди, Дэвид». Я встал и подошел к окну, но, взглянув из него, ничего не заметил. Лаура тоже подошла вслед за мной к окну. Неожиданно я услышал тихий плеск весел. «Здесь рядом лодка», — прошептала Лаура. «Выйди, Дэвид, и посмотри. Возможно, тебе удастся увидеть ее от плавательного бассейна». «Может быть, это просто рыбак?» «Рыбаки никогда не подплывают так близко к вилле. Прошу тебя, выйди». Я осторожно спустился вниз к плавательному бассейну. Теперь довольно отчетливо был слышен тяжелый плеск весел в воде. Лодка быстро удалялась, но держалась так близко к берегу, что ее трудно было разглядеть. Пожав плечами, я повернулся к лодочному ангару и вдруг остановился как вкопанный. Незадолго до моего появления, всего за каких-нибудь пару минут, здесь был человек, курящий сигару. На траве остался дымящийся окурок.